Собака и ее господин. И все же был на свете человек, на которого Квазимодо не простирал свою злобу и ненависть, которого он любил так же, а может быть, даже сильнее, чем собор. Это был Клод Фролло. Причина ясна. Клод Фролло подобрал его, усыновил, вскормил, воспитал. Квазимодо еще ребенком привык находить у ног Клода Фролло убежище, когда его преследовали собаки и дети. Клод Фролло научил его говорить, читать и писать. Наконец, Клод Фролло сделал его звонарем. Обручить Квазимодо с большим колоколом — это значило отдать Ромео Джульетту. Признательность Квазимодо была глубока, пламенна и безгранична. И хотя лицо его приемного отца часто бывало сумрачно и сурово, хотя обычно речь его была отрывисто, суха и повелительна, но сила признательности не ослабевала в Квазимодо. Архидиакон имел в его лице покорного раба, исполнительного слугу, бдительного сторожевого пса. Когда несчастный звонарь оглох между ним и Клодом Фролло, установился таинственный язык знаков, понятный им одним. Архидиакон был единственный человек, с которым Квазимодо мог общаться. В этом мире он был связан лишь с собором Парижской Богоматери, да с Клодом Фролло. Ничто на свете не могло сравниться с властью архидиакона над звонарем и привязанностью звонаря к архидиакону. По одному знаку Клода, из одного желания доставить ему удовольствие, Квазимодо готов был ринуться вниз головой с высоких башен собора. Казалось странным, что физическая сила Квазимодо, достигшая необычайного развития, слепо подчинена другому человеку. В этом сказывались не только сыновняя привязанность и преданность слуги господину, но и непреодолимое влияние более сильного ума. Убогий, неуклюжий, неповоротливый разум взирал с мольбой и смирением на ум возвышенный и проницательный, могучий и властный. Но над всем этим господствовало чувство признательности, доведенной до такого предела, что ее трудно с чем-либо сравнить. Среди людей примеры этой добродетели чрезвычайно редки. Поэтому скажем лишь, что Квазимодо любил архидиакона так сильно, как ни собака, ни конь, ни слон никогда не любили своего господина.